Глава первая. Любовь, смерть, ерунда. Всегда можно договориться. Тонкая загорелая щиколотка, оттянутый носок, рисованная словно по лекалам ножка, теплое бедро, возбуждающие и точно ненароком задевающие ваше. Горячая, чуть влажная, сквозь легкую материю, талия, которую вы охватываете своей нетерпеливой, сплошь в мозолистых нервах, ладонью, и едва привлекаете к себе, как она охотно привлекается и вжимается в вас почти до проникновения, в котором вы, обмерев мошонкой, прочитываете железный аванс. Рука, которая спаивается с вашей, и музыка навзрыд, которая торопит вас на подвиг. Ваш первый скользящий шаг, который вы делаете ей навстречу, слегка раздвигая коленом ее колени. И вот оно. Вот танец, который весь есть поспешная любовь. Любовь, которая вся есть один сплошной танец. Бабочек или человеков, что по большому счету суть одно и то же. Вы удовлетворены? Нормальный ход, сэр. Или вы настолько ханжливы и бестелесны, что предпочитаете невесомую духовность, неслышные вздохи, ох, ах, ух, и безопасное расстояние? Или вам вообще на все такое наплевать? Потому что через 5 миллиардов лет наше солнце погаснет.